И хороша эта организация только потому, что она гибка, умея вместе с тем миллионам людей давать единую волю. Сегодня эти миллионы сидят у себя по домам в разных концах страны. Завтра приказ о мобилизации, и они собрались в назначенные пункты. Сегодня они лежат в траншеях, лежат иногда месяцами. Завтра они в другом порядке идут на штурм. Сегодня они проявляют чудеса, прячась от пуль и от шрапнели. Завтра они проявляют чудеса в открытом бою. Сегодня их передовые отряды кладут мины под землей. Завтра они передвигаются на десятки верст по указаниям летчиков над землей. Вот это называется организацией, когда во имя одной цели, одушевленные одной волей, миллионы людей меняют форму своего общения и своего действия, меняют место и приемы деятельности, меняют орудия и оружие сообразно изменяющимся обстоятельствам и запросам борьбы. То же самое относится к борьбе рабочего класса против буржуазии. Сегодня нет налицо революционной ситуации. «А что такое ситуация?» — перебил Чубов. Бунчук пошевелился, как только что оторванный от сна, и, пытаясь понять вопрос, тер суставом большого пальца шишкастый лоб. «Я спрашиваю, что значит слово «ситуация»?» «Понимать я понимаю, а вот объяснить дельно не сумею». Бунчук улыбнулся ясной, простой, ребяческой улыбкой. Странно было видеть ее на крупном угрюмом лице, будто по осеннему, тоскливому от дождей полю прожег, взбрыкивая и играя, светло-серый сосунок зайчишка. Ситуация — это положение, обстановка, что ли, в этом роде. Так я говорю. Лесницкий неопределенно мотнул головой. Читай дальше. Сегодня нет налицо революционной ситуации. Нет условий для брожения в массах, для повышения их активности. Сегодня тебе дают в руки избирательный бюллетень. Бери его. Умей организоваться для того, чтобы бить им своих врагов, а не для того, чтобы проводить в парламент на теплые местечки людей, цепляющихся за кресло из боязни тюрьмы. Завтра у тебя отняли избирательный бюллетень. Тебе дали в руки ружье и великолепную, по последнему слову машинной техники, оборудованную скорострельную пушку. Бери эти орудия смерти и разрушения, не слушай сентиментальных нытиков, боящихся войны. На свете еще слишком много осталось такого, что должно быть уничтожено огнем и железом для освобождения рабочего класса. И если в массах нарастает злоба и отчаяние, если налицо революционная ситуация, готовься создать новые организации и пустить в ход столь полезные орудия смерти и разрушения против своего правительства и своей буржуазии. Бунчук еще не кончил читать, как в землянку, постучавшись, вошел вахмистр пятой сотни. «Ваш благородие», — обратился он к Калмыкову, — «из штаба полка ординарец». Калмыков и Чубов, одевшись, ушли. Меркулов, насвистывая, сел рисовать. Лесницкий все так же ходил по землянке, пощипывая усики, что-то обдумывая. Вскоре, распрощавшись, ушел и Бунчук. Он пробирался по залитому грязью ходу сообщения, придерживая левой рукой воротник, правой запахивая полы шинели. Ветер струею бил по узкому канальцу хода. Цепляясь за уступы, свистал и кружился. Чему-то смутно улыбался шагавший в темноте Бунчук. Он добрался до своей землянки, вновь весь пропитанный дождевой сыростью и запахом изопревшей ольховой листвы. Начальник пулеметной команды спал. На смуглом черноусом лице его синели следы, оставленные бессонницей. Три ночи резался в карты. Бунчук порылся в своем, оставшемся от прежних времен, солдатском мешке, возле дверей сжег кучку бумаг, сунул в карман.